Кроме того, вся комната была завалена, заставлена и забита бесчетным количеством самых разнообразных электронных устройств, по сокращенным названиям которых маленький ребенок, наверное, смог бы выучить алфавит. Все они – PC, TV, CD, DVD, DSL, VCR, MP4 – тихо дремали в отсутствие хозяйки. Но некоторые, по-видимому, выставленные в караул, не смыкали глаз, поглядывая по сторонам, кто зеленым, а кто красным зрачком светодиода. Одного взгляда на всю эту панораму было достаточно, чтобы понять, до чего ленивой и неряшливой была соседка Шарлотты. Сама она уже привыкла к этому беспорядку и вроде бы даже перестала обращать на него внимание. В этот момент мысли Шарлотты были заняты другим. Ей вдруг стало стыдно, что она в письме родителям чуть не назвала их машину стареньким пикапом. Хорошо вовремя заметила. Отец ведь без этой развалюхи как без рук, а она пишет о ней, как о какой-то бесполезной рухляди. Глаза затуманились от слез. Ну, ничего себе! Интересно, что сказала бы мама с папой, читая такое. Тоже мне изящная словесность. Шарлотта вырвала листок из тетрадки и отложила в сторону. Она написала всего пару строк, так что можно будет еще использовать его для черновиков. Наклонившись над столом, девушка вновь принялась за письмо. «Дорогие мама и папа, надеюсь, я выглядела не слишком грустной, когда провожала вас. Глядя вам вслед, я вдруг поняла». Она хотела написать, какой долгий путь я проделала, но внутренний сигнал тревоги снова заставил Шарлотту задуматься и несколько изменить заготовленную фразу, что мне будет очень вас не хватать. Но здесь у меня так много занятий, лекций, знакомств с новыми людьми, и больше всего ей захотелось написать так, и я ежедневно усваиваю все новые дурацкие правила первобытной жизни в этом диком племени под названием Дьюпонт. Но, конечно, Шарлотта заставила себя изменить формулировку. Я привыкаю к новой жизни, совсем не похожей на прежнюю, и, по правде говоря, у меня совсем нет времени на ностальгию, хотя порой я с легкой грустью вспоминаю наш дом и вас. Учиться оказалось не настолько трудно, как я боялась. Один преподаватель, чьи лекции по французской литературе я собиралась слушать, даже сказал, что у меня слишком высокий уровень для этого курса. Если честно, меня и саму удивил его метод преподавания французской литературы, и я с удовольствием записалась на другой курс, более высокого уровня. У меня складывается впечатление, что поступить в такой престижный университет гораздо труднее, чем удержаться в нем, хотя я, конечно, еще не все здесь знаю, и мне не следовало бы судить так категорично. Тут Шарлотте захотелось написать, а то как бы не накаркать. «Очнешься, и окажется, что ты снова дома в округе Аллегани». Но она заменила эти слова на более нейтральные, потому что можно спугнуть удачу. Библиотека тут просто потрясающая. Вы, наверное, помните ее. Это самое высокое здание во всем кампусе, то есть университетском городке. В библиотеке 9 миллионов книг. Есть литература по любой теме, какую только можно себе вообразить. Иногда компьютер выдает такой огромный список, что трудно даже решить, с чего начать. Народу в библиотеке всегда много. В любое время дня и ночи. Многие студенты ходят заниматься не только днем, но и по ночам. Тут недавно я сама пошла туда позаниматься. Нет, на всякий случай исправим. На. Мне пришлось пойти туда позаниматься довольно поздно. Нужно было поискать кое-что в каталоге, и в зале, где стоят примерно 25 компьютеров, оказалось только одно свободное место. Так что мне еще повезло, что я успела его занять. Там даже можно завязать знакомство, когда... Нет, конечно, нельзя писать, когда ругаешься из-за последнего свободного компьютера, а вместо этого следует сказать, когда выясняешь, кто последний в очереди. И хватит об этом. Никаких имен, никаких упоминаний о половой принадлежности. Моя лучшая подруга – девочка из Цинциннати, Огайо. Ее зовут Беттина, и она живет на одном со мной этаже. Мы познакомились как-то раз поздно вечером, когда нам обеим не спалось. Чтобы не скучать, мы обе тогда решили спуститься в общий зал заседаний и немного почитать. Беттина очень приятная, энергичная девушка, скромная, но не застенчивая. Она легко сходится с людьми. Если Беттине кто-то симпатичен, она просто подходит и здоровается.